Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. Живое существо духовно по своей природе, но, попадая в материальный мир, оно забывает об этом и занимается удовлетворением собственных чувств. И чем больше живое существо занимается этим, тем сильнее оно запутывается в кармических последствиях своей деятельности. В Шримад-Бхагаватам сказано: «Тот, кто видит цель своей жизни в удовлетворении чувств, словно одержимый бросается в омут материальной жизни и, не задумываясь, совершает любые грехи. Он не понимает, что из-за греховных поступков, совершенных в прошлом, оказался в теле, которое хоть и является временным, причиняет ему неисчислимые страдания. На самом деле живому существу лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но оно получило его для того, чтобы иметь возможность удовлетворять свои чувства. Поэтому я думаю, что разумный человек должен воздерживаться от чувственных наслаждений, поскольку материальное удовольствие не приводит ни к чему, кроме необходимости без конца менять одно материальное тело на другое. Шримад-Бхагаватам, песнь 5, глава 5, текст 4. Живые существа в материальном мире постоянно ищут чувственных удовольствий. На улице нередко можно увидеть собак, которые совокупляются у всех на виду. Это выглядит довольно отталкивающе, но люди, по сути дела, занимаются тем же самым, разве что более изощренно. Необходимо помнить, что удовлетворение чувств – это удел животных. Человек же должен научиться сдерживать свои чувства. Только тапасья, аскеза, поможет нам очиститься и вновь обрести вечную жизнь. На самом деле материальные чувства не являются нашими истинными чувствами. Наши истинные чувства покрыты телом, подобно тому, как наше тело покрыто одеждой. Настоящее тело обусловленного живого существа заключено внутри материального тела. Наше духовное тело покрыто материальным, а материальное тело постоянно изменяется. Младенец растет, становится подростком, достигает зрелости, стареет и в конце концов умирает. Но не ведая о том, что оно не является нашим истинным телом, мы посвящаем всю свою жизнь удовлетворению его потребностей. Однако тот, кто стремится к настоящему счастью, должен не удовлетворять свои чувства, а стараться очистить их. Речь идет не об умерщвлении плоти или искоренении всех желаний. Полностью освободиться от желаний невозможно, потому что желание — это одна из функций ума. Вместо того, чтобы пытаться избавиться от желаний, необходимо очистить свои чувства и вовлечь их в трансцендентную деятельность. Система бхакти-йоги подразумевает не подавление чувств, а их очищение. Очистив свои чувства, мы сможем служить Кришне. В Нарада Панчаратри говорится: «Бхакти, или преданное служение, предполагает использование всех чувств в служении Господу, Верховной Личности Бога, который является хозяином чувств. Служение Всевышнему имеет два побочных эффекта. В процессе преданного служения Господу душа избавляется от всех материальных самоотождествлений и очищает свои чувства от материальной скверны. Наши чувства должны служить Хришикеше, повелителю чувств. Как рука является неотъемлемой частью тела, так и мы являемся неотъемлемыми частицами Кришны. Аналогичным образом наши чувства — это часть духовного тела Кришны. Очистив чувства, мы возвращаемся в свое изначальное состояние и служим Кришне. Когда живое существо забывает о своем истинном предназначении и начинает стремиться к удовлетворению собственных чувств, оно становится материально обусловленным. Забыв о том, что нашей единственной обязанностью является служение Кришне, мы падаем в материальный мир, где пускаемся в погоню за наслаждениями. И пока эта погоня будет продолжаться, нам придется переходить из одного материального тела в другое. Кришна так милостив, что дает нам то тело, которое наилучшим образом приспособлено для удовлетворения наших желаний. Если вы хотите стать тигром, он даст вам тело тигра. Если вы хотите питаться испражнениями, он даст вам тело свиньи. А если вы хотите стать преданным, Кришна даст вам тело преданного. Наша нынешняя жизнь является подготовкой к следующей. И если мы захотим, то сможем подготовить себя к тому, что, завершив свое земное странствие, вернемся домой к Богу, в духовный мир, где жизнь вечна и исполнена блаженства и знания. Девахути продолжает: «Только с Твоей помощью я смогу выбраться на свет из непроглядной тьмы неведенья, ибо Ты — мое трансцендентное око, которое я обрела по Твоей беспричинной милости после множества прожитых жизней. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 8. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Этот стих весьма поучителен, поскольку он описывает характер взаимоотношений духовного учителя и ученика. Пребывая во тьме неведения, ученик или обусловленная душа запутывается в сетях чувственных наслаждений, к которым сводится материальное существование. Вырваться из материального плена и обрести свободу невероятно трудно, но если человеку посчастливится встретить истинного духовного учителя, такого как Капила Муни или его представителя, то по милости своего духовного учителя он сможет выбраться из трясины невежества. Поэтому шастры превозносят духовного учителя, называя его спасителем ученика, который помогает ученику выбраться из трясины невежества, освещая его путь факелом знания. В этой связи следует обратить внимание на слово «парагам». Это слово указывает на то, что духовный учитель помогает ученику переправиться с берега обусловленной жизни на берег свободы. Духовный учитель доставляет ученика на другой берег, озаряя его путь светом знания. Причиной всех наших страданий является только наше невежество. Наставления духовного учителя рассеивают тьму невежества и дают ученику возможность переправиться на берег свободы. В Бхагавад-гите сказано, что после многих-многих жизней человек предается верховной личности Бога. Иначе говоря, если после множества прожитых жизней человек встретит настоящего духовного учителя и предастся ему как истинному представителю Кришны, то перед ним откроется путь к свету. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы и Сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.